Дмитрий Сеземан, один из родственников Клепининых, оставил воспоминания об одном из таких литературных вечеров. Мать приложила немало усилий, чтобы заставить меня смотреть на Марину Ивановну не как на соседку с трудным характером, а как на поэта. Она большой поэт. Кто знает, придется ли тебе когда-нибудь встретить такого. В этой сфере я матери вполне доверял, тем более, что были моменты, когда даже не чрезмерно чуткому мальчишке открывалось у Марины Ивановны такое, что решительно отличало ее от каждого из нас. Это происходило, когда она читала стихи, и на эти чтения нас не только допускала, но даже приглашала. Она сидела на краю тахты так прямо, как только умели сидеть бывшие воспитанницы пансионов и института благородных девиц. Вся она была как бы выполнена в серых тонах. Коротко остриженные волосы, лицо, папиросный дым, платье и даже тяжелые серебряные запястья — все было серым. Сами стихи меня смущали, слишком были не похожи на те, которые мне нравились и которые мне так часто читала мать. О верности своего поэтического вкуса я нисколько не сомневался. Но то, как она читала, с каким вызовом или даже отчаянием, производило на меня прямо магическое, завораживающее действие, никогда с тех пор мною не испытанное. Всем своим видом, ни на кого не глядя, она как бы утверждала, что за каждый стих готова ответить жизнью, потому что каждый стих, во всяком случае в эти мгновения, был единственным оправданием ее жизни. Цветаева читала как на плахе, хоть это и не идеальная позиция для чтения стихов. Сеземан на Болшевской даче цитируется по книге Марина Цветаева «В воспоминаниях современников. Возвращение на родину. Москва. Аграф. 2002. Страница 19. Примечание переводчика». Тем летом 1939 года вся страна, затаив дыхание, ждала некоего патриотического чуда, в результате которого судьба самых несчастливых круто изменится в лучшую сторону. По велению и под руководством правительства в расцвеченные флагами столицы СССР следовали одно за другим официальные торжества, представлявшие собою невиданные до тех пор зрелища. Одним из таких стало открытие 1 августа 1939 года сельскохозяйственной выставки, целью которой было воспеть колхозные движения. По этому случаю во всех газетах появились фотографии улыбающихся столпов режима, окружавших самого великого вождя, который смотрел со снимков властным и одновременно доброжелательным взглядом и казался добрым папашей с этими своими всему миру известными усами. Чуть позже, 14 августа, первые полосы были украшены другими портретами, теперь уже коллективными. Сталин и Молотов фигурировали здесь рядом с министром иностранных дел Рейха Риббентропом. Под фотографией публиковало сообщение о том, что заключен германо-советский пакт. Немецкий фашизм, который еще вчера со страшной силой проклинали все русские журналисты, сегодня уже казался им естественной причиной для сближения народов, жаждущих свободы и справедливости. 48 часов спустя английская и французская военные миссии покинули Москву. Но никто не осмелился ни вслух покритиковать, не даже просто откомментировать столь странную и резкую перемену взглядов советского правительства. Сама Марина Цветаева и та на минутку задумалась об истинных причинах подобной смены союзников. Но в это время ее уже волновала в первую очередь не столько судьба Европы, сколько собственная участь и участь близких людей. Благоприятным знаком показалось ей то, что 21 августа 1939 года благодаря предпринятым Мулей усилиям Марина и Мур получили документы, подтверждавшие их советское гражданство. Итак, они уже не были апатридами, не были паршивыми овцами. Стадо приняло их, безразличное ко всему, одношерстное стадо. Но не прошло и 2 месяцев с момента высадки Цветаевой в Ленинградском порту, не прошло и недели с момента получения ею советского паспорта, как на голову Марины обрушился удар. 27 августа НКВДшники явились в Болшево и арестовали ее дочь. Что они ставили в вину Ариадне? Это оказалось невозможно узнать. Может быть, в широком или даже совсем тесном кругу она сболтнула что-то недозволенное? А может быть, сохранила запрещенные законом контакты с русскими изгнанниками, оставшимися во Франции?